Горе одного народа не заглушишь горем другого. Достоевский так глубоко зачерпнул в своем народе, в своем времени, что и другие народы, другие времена себя узнали. Как хорошо, что бесы теперь есть у всех. Бесы всех породнили горем. Бесы всех роднят его пониманием. Я подарил ей роман, надписав «Моей сестре». Еще из провинциальной хроники Кампучии. За храмом с золочеными фронтонами растут манговые деревья, увешанные плодами. Два мальчика лет по 13-14 не удержались и влезли на дерево, чтобы сорвать несколько плодов. Один красный хмер приближается к дереву и, не говоря ни слова, вскидывает винтовку и хладнокровно стреляет в них. Мальчики падают один за другим, смертельно раненые. Тогда красный кхмер поворачивается к другим людям, онемевшим от ужаса, и говорит: «Будьте осторожны, ничего не трогайте без разрешения организации. Знайте, что все принадлежит народу, и все будет распределяться справедливо. Каждый получит свою долю. Никто не имеет права брать самовольно. Избавляйтесь от своих грязных привычек». Красный кхмер, который говорил это, не старше тех двоих мальчиков, которых он убил за несколько зеленых плодов манго. Вопрос к другому красному кхмеру: «А как вы ведете себя по отношению к детям?» Ответ: «К детям предателей? К ним я не испытываю никакой жалости. Только женщины оказывают некоторое влияние на мое поведение. Я всегда устраиваюсь так, чтобы оставить эту работу, убийство женщин, мит-ниари, товарищам-девушкам. Да, это мой большой недостаток. Это пятно на всех моих ежемесячных характеристиках. Каждый месяц на нас оставляют характеристику, где отражают нашу работу, революционное сознание, характер и, прежде всего, нашу непогрешимость, нашу нечувствительность к наказаниям, которым подвергают врагов свободы. С детьми работать гораздо легче. У нас есть товарищи, которые разбивают им головы о ствол дерева. Я предпочитаю пользоваться дубинкой из черного дерева. Это очень хорошее орудие. Если вы хотите избавиться от клопов, вы не довольствуетесь тем, что уничтожаете только взрослых клопов?» Хроникеру, записавшему это, удалось спастись. «Я побывал в пятом номере гостиницы «Санаки», бывшая «Роял». Здесь за неделю до освобождения Пномпеня от полпотовцев был убит английский журналист Колдуэлл. Он собирал материалы о Полпоте и Йенг-Сари. Полпот и Йенг-Сари — руководители красных кхмеров. Эти его и убили. Как убил бы Петруша, нашего хроникера. Может, и эти великие грешники будут каяться. После всех этих встреч, разговоров, картин, хроник — казалось, что надолго, если не навсегда, пропадет всякое желание заниматься литературоведением. Но в то же время, как никогда раньше, стало ясно: многие наши дискуссионные и принципиальные литературоведческие проблемы, в сущности, давным-давно решены. Решены в чем-то главном. Окончательно. Решены способом совсем не литературоведческим — в лагерях, в кострах, в культурных революциях, решены не цитатами, огнем, пулей, мотыгой по голове в качестве решающего аргумента. Трудно понимать Достоевского без книги Бахтина о нем. Но уж бесов-то вообще нельзя понять. Даже если угодно и в их поэтике, в их форме, без томов Нюрнбергского процесса. Или вот без таких откровений. Это не мой метод уговаривать, упрашивать, отрекись. Прими наш символ веры. Много чести. А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог. Сам вручишь или ее у тебя силой прихватят. Не это важно. И пусть выкупают. Особенно важный взнос первый. И лучше всего, надежнее всего, детской кровью. С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки. Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть бы его мозги, как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами, еще верит, что будут какие-то другие. Главное — окунуть в краску с макушкой. А потом можешь отряхиваться. Занятий этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали. Это Оскар Дирленвангер. «Каратели» Олеся Адамовича. Плоть от плоти, кость от кости, Петруша. В черновиках к бесам я нашел такие две темы. Матери убийства и дето убийства. Причем прямое, а не косвенное какое-нибудь. Первое. Сын убил мать. Том 11, страница 67. Вариант темы. Мать Успенского. Так вначале был обозначен Вергинский. Узнала об убиении Шатова, хочет донести. Трагическое лицо. Успенский умоляет ее не доносить. Доносит об ней комитету. Говорят, что надо убить ее. Он умоляет за нее. Идет и доказывает на себя. Том 11, страница 107. Второе. Младенцев будут бросать в нужник или есть. Еще будут сжигать младенцев. И еще сожжение младенцев обратится в привычку. Том 11, страница 181. Такова логика звериного ума, ума зверя, логика верховенщины, реализованная в 20 веке в самом натуральном виде. Как никогда стало ясно, пусть слово такого, фашизм, Достоевский не знал, но как социально-психологическое явление его предвидел. Бездуховную сущность его понял, и «Бесы» — это могучий универсально-антифашистский роман. Будь этот фашизм красным, Пол Пот, или коричневым, Гитлер. Тот и другой одинаково ставит людей только перед одним, реальным и самым предельным выбором — между жизнью и смертью. Между партией жизни и партией смерти. Полпотовщина — полный, законченный, скоростной цикл развития социальной чумы, политической холеры, идеологического сифилиса, от микробов в пробирке, то есть в головах идеологов, в их статьях и книгах, до повальной эпидемии и массовой смерти, от появления идей трихин до воплощения их в карательных экспедициях и трупах. Предельно наглядно и быстро, в химически чистом виде, она раскрыла тайну всех подобных теорий. Все они и есть не что иное, как составление и обоснование, возможно, более длинных проскрипционных списков. Все они исходят из отношения к жизни человека, народа, человечества, как к чистой доске. Достоевский еще в «Зимних записках» о летних впечатлениях писал о теории чистой доски, о теории, согласно которой почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — табула раса. Вощечок, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека — общий человека всемирного, гомункула, Стоит только приложить плоды европейской цивилизации, да прочесть 2-3 книжки. Это было адресовано русским либералам. 3 года спустя он писал о той же теории уже применительно к социалистам. Учение встряхнуть все par le quatre coins de la nappe, чтоб, по крайней мере, была табула раса для действия, корней не требует. Перевод 4 углами скатерти. Все нигилисты — суть социалисты. Социализм, особенно в русской переделке, именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на табула раса они тотчас выстроят рай. Том 28, страница 154. И об этом же в «Преступлении наказаний» Разумихин. Натура не берется в расчет. Натура изгоняется. Натуры не полагается. У них не человечество, развившись историческим живым путем до конца, само собою обратиться, наконец, в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество, и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути. Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю. Безобразие одни в ней, да глупости. И все одной только глупостью объясняется. Оттого так и не любят живого процесса жизни. Не надо живой души. Живая душа жизни потребует. Живая душа не послушается механики. Живая душа подозрительна. Живая душа ретроградна. А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, зато не живая, зато без воли, зато рабская. Не взбунтуется. И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичиков, да на расположение коридоров в фаланстере свели. Фаланстера-то и готова. Да натура-то у вас для фаланстера еще не готова. Жизни хочет. Жизненного процесса еще не завершила. Рано на кладбище. С одной логикой нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает 3 случая, а их миллион. Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести — самое легкое разрешение задачи. Соблазнительно. И думать не надо. Главное — думать не надо. Вся жизненная тайна на 2 печатных листках умещается. Повторюсь, Достоевский совершенно неправ, считая, впрочем, мы видели, не всегда, всех социалистов абсолютными нигилистами, бесами, всех сторонниками теории табула раса. Достоевский поразительно прав в критике самой этой теории. И он пророчески прав, заметив появление бесов от социализма и предупреждая о той смертельной опасности, которую они несут миру. Логика предугадает 3 случая, а их миллион. Отрезать весь миллион. И отрезали. Для строительства нового общества нам достаточно 1 миллиона кампучийцев. А вот Петрушина табула раса. Горы сравнять — хорошая мысль. Не смешная. Я за Шигалева. Не надо образования, довольно науки. И сравнивали горы. Истребляли цицеронов, коперников, Шекспиров. Недаром Мао уподоблял китайский народ листу чистой бумаги. На первый взгляд это плохо. На самом деле хорошо. На листе чистой бумаги ничего нет. На нем можно написать самые новые, самые красивые слова. Можно рисовать самые новые, самые красивые картины. Культурная революция была такой картиной, уму непостижимо. Почти миллиардную нацию, нацию великой культуры заставляли во второй половине XX века варить дома чугун, истреблять воробьев. Десятки миллионов людей днем и ночью бегали по полям с трещотками, чтобы не давать воробьям приземлиться, чтобы они передохли от усталости. Они и передохли. А поля, незащищенные от вредителей, погибали. И как этих воробьев гоняли и сбивали интеллигенцию, натравливая на нее хунвейбинов, и поля культуры тоже почти вымерли. Отсюда ведь, отсюда, из теории чистой доски и родилось один удар, и нет больше классов, один мазок по чистому листу бумаги, и нет 3 миллионов. Чистая доска — это и есть пока еще безымянный, незаполненный, так сказать, алгебраический проскрипционный список, самый длинный из всех возможных. Но дайте срок. И эти алгебраические знаки «Новый народ» превратятся сначала в знаки арифметические «достаточно 1 миллиона». Не страшно, если останется и треть населения, а последние — в конкретные имена, в реальные жизни реальных людей, которых будут превращать в трупы сначала в розницу, потом оптом. Чистая доска значит, нет законов природы и нет законов человеческой природы, нет истории природы и нет истории человечества, нет истории народов, наций, племен, нет истории культуры. А раз нет, значит считаться абсолютно не с чем. На чистой доске можно рисовать только одной краской — кровью. И художники здесь только убийцы. Только каратели жизни. И жизнь, как чистая доска, означает лишь одно — чистить. Карать будут самую жизнь. Табула раса есть карт-бланш смерти. Все это до ужаса немыслимо, просто, когда все осуществилось. Все это кажется немыслимо сложным, неисповедимым, пока дело только замышляется, пока оно только идет, крадется к этому. Но сверлит одна и та же мысль. А если бы те, кто идет за бесами по молодости лет, по наивности, неопытности, глупости, отвлеченности, кому нравятся все эти чумные, холерные, сифилитические микробы? Когда смотришь на них, так сказать, в микроскоп. Ах, какие они там красивенькие, какие орнаментальные! Если бы увидели они уже простым, невооруженным глазом все отвратительные язвы, рожденные этими красивенькими микробами, увидели бы горы трупов, если бы связались в их сознании, в их чувствах все начала и все концы болезни, то неужели бы не отпрянули они в ужасе и гневе? Неужели оказались бы только перед одним выбором — быть убитыми или убивать самим, стать жертвой или палачом? Или есть другой выбор? Возможно ли в самом зародыше распознать отвратительную смертельную болезнь и уже в зародыше выжигать ее? Не то поздно будет. Прививка? Прививка нужна от заразы. И прививка — это прежде всего правда о заразе. Жестокий талант. Не за тех бесов вы ухватились. Такие отметки, как учитель взбалмошному ученику, выставил прекрасно душнейший, в данном случае, Михайловский Достоевскому. Воскресни он сегодня. Взгляни, не отвертываясь, на сталинщину, на недавний Китай и недавнюю Кампучию. Да неужели не взял бы он своих слов обратно? Есть ли, в конце концов, более высокий, точный, решающий критерий истины, в том числе и художественный, чем жизнь и смерть рода человеческого? Или «пусть погибнет мир от бесов», а формула «не за тех» все равно верна. «За тех». За тех, которые уже извели многие миллионы людей и которые, будь их воля, уподобили бы всю землю самолету, образ, рожденный ими самими, а человечество — заложнику, угрожая ему гибелью, если не согласится оно на безграничное повиновение им, бесам. За тех, которые собираются заменить завтра пластиковые бомбы на атомные и уже не выкрадывать отдельных премьеров и президентов, а разом захватывать и взрывать парламенты и советы министров. Это грозит. К этому идет. За тех, которые провоцируют сегодня таранное, самоубийственное столкновение двух систем, за тех, за которых еще ухватились Герцен и Щедрин. А еще приходит вдруг такая мысль. Воскресить бы всех людей, погибших от бесов, да их и опросить. За тех или не за тех? Им, кому же еще? Решающее слово. Но их нет. Значит, слово это за нашей памятью о них, за нашей волей ответить на вопрос, сколько же еще миллионов должны угробить бесы, чтобы стали, наконец, понятны предупреждения нашего великого соотечественника. И на какую такую луну надо улететь, чтобы смотреть и не видеть, слушать и не слышать? Лучшего бесов не было. Это кто сказал? Не может быть. Не может быть. Откуда он это знал? А это кто?